Владислав велел оседлать лошадь, но я пошла пешком. Тогда он послал двух челядинов следом, которые вели лошадь за мной. Сначала я шла медленно, едва переставляя ноги, будто страшная новость мешком лежала у меня на плечах. Потом почти побежала, пытаясь рассыпать по дороге свою внутреннюю дрожь. И только увидев ворота Свинельгородца, поуспокоилась и пошла обычным шагом. Там я сразу направилась в воеводскую избу. Местина был в гриднице, но я велела позвать его сюда. Вошел он с удивленным лицом, никак не ждал, что после недавних событий Владислав отпустит свою княгиню в русское гнездовье. А для меня наше похищение с зажинок уже стало далеким, полузабытым и почти неважным, как позапрошлогодняя коляда. «Не мямлить!» За время пути мысли мои отчасти прояснились. Я призвала на помощь память всех своих предков и приказала себе: «Говори быстро и ясно. Причитать не надо». Когда Местина подошел поцеловать меня, я только сглотнула и не пошевелилась. «Я очень дурную новость принесла», — сказала я, когда он сел напротив и вопросительно на меня уставился, сцепив руки между колен. «Очень дурную». Его взгляд стал серьезным и пристальным. «Ты же знал, что они не успокоятся, да?» «Они», несмотря на всю решимость, мне пришлось еще раз набрать воздуху в грудь. «Они захватили Уту с детьми и отроками в залог и держат в малом городке». «Захватили?» — медленно повторил Местина. «Да, вчера в лесу, когда после ночевки подъезжали к Малину. Гвездобор со своей дружиной устроил засаду и пригрозил перестрелять детей, если отроки не бросят оружие. Ута приказала слушаться. Они все невредимы», — поспешно добавила я. «И она, и дети, и Соколина, даже все отроки. Их держат в Малине, в святилище. Но Гвездобор прислал передать тебе...» Я снова глубоко вздохнула. «Что люди к ним приставленные убьют всех, детей и женщин, если только заметят под стенами подозрительное движение». Местина помолчал, и эти несколько мгновений показались мне очень-очень долгими. Сиги Сакс, кажется, плохо знал его, если ожидал вспышки гнева. А может, из иных соображений не пустил сюда Владислава. «Кто сказал тебе об этом?» Местина произнес эти слова, казалось бы, обычным тоном, но каждое было будто отрублено топором и падало мертвым. «Гвездобор прислал человека к Владиславу. Меня научили, что отвечать». «Я откуда знаю, что это не брехня?» Он сказал похуже. Обычно он при женщинах не употреблял таких слов. «Вот». Я протянула ему кольцо и положила в подставленную ладонь. Уж, конечно, он узнает собственный подарок. «Чего они хотят?» Местина не поднимал глаз от кольца, будто никогда не видел этакой чудной греческой диковинки. Потом взглянул на меня. «Ведь не только отомстить?» «Нет». Под его взглядом я снова задрожала. В нем не было угрозы, но отражалось все то ужасное будущее, которого я не хотела видеть. Будто сам Кощей глядел в мир этих глаз, оценивая будущую добычу. «Они сказали, это чтобы ты еще раз подумал, ну, когда Владислав предлагал тебе стать его воеводой. Они сказали, как только ты поклянешься служить ему, тебе вернут жену». «А детей все равно не вернут», — закончил он, хотя этого я не собиралась говорить. «Я бы на их месте не вернул. Прятал бы где-нибудь до тех пор, пока война не кончится, а потом убить всех разом, тех, кто уцелеет». Он говорил об этом почти буднично. Ему ли было не знать, как делаются такие дела? И он сказал, пока война не кончится, так, будто война уже началась. Никак иначе, чем рассказано, Ута не могла расстаться с этим перстнем. Местина как будто слышал где-то очень далеко. «Если не дашь кольцо, придется отрезать по кусочку от ваших ребятенков и послать. Еще хорошо, что это всего лишь кольцо. Без пальца». Осознание обрушилось, как большой тяжелый камень. Черный. Потом этот камень быстро разросся в груди, вытянув всю кровь из сердца, все тепло жизни из тела. «Древляне». Он замолчал, глядя перед собой. Всю жизнь он был отважен и верил в свою способность победить в любых условиях. Но сейчас будто сами суденицы раскрыли перед ним оконце в его будущее, и он с ледяной невозмутимой ясностью осознал. Судьба толкнула его на дорогу, где убиту быть. Сколько он ходил вокруг проклятого камня, все надеясь, что голос из-под земли скажет нечто более утешительное. Но нет. Все три дороги ведут к одному и тому же исходу. Единственное, что ему теперь доступно, это, по примеру своих северных предков, встретить злую участь с таким мужеством, чтобы ему позавидовали и более удачливые. Пройдя мимо замершей на скамье предславы, Местина толкнул дверь и выглянул. Звать никого не пришлось. Они все сидели и стояли уже здесь, под навесом избы. Сиги Сакс, Эльдерн. Эльдерн, серебряная борода. Элиди, Турабор, Несвитай. Его напряженный и одновременно отрешенный взгляд встретился с их выжидающими взглядами. Потом он кивнул. Не нужно было спрашивать вслух. Вы уже знаете. И отвечать. Мы все знаем. Местина повернулся и пошел назад в избу. Пятеро старших оружников покойного Свенельда последовали за ним и плотно закрыли за собой дверь. Увидев предславу, мужчины приподняли брови, но ее застывшее лицо, будто щит, отразило стрелы этих взглядов. Она сидела на скамье, сложив руки, не шевелясь, будто каменное изваяние, и всем видом выражала решимость не двигаться с места, даже если загорится изба. Сиги Сакс отвел от нее глаза и снова посмотрел на Местину. Приняв это как знак, прочие забыли о предславе. Ее присутствие больше не имело значения. «Кто-нибудь был на Малингаре, видел святилище изнутри?» — спросил Местина вполне обычным голосом. «Тебе ведь передали, что детям отрежут головы сразу, как только увидят возле валов хоть одного из твоих людей?» Сиги Сакс вновь бросил беглый взгляд на предславу. «Но им не обязательно видеть моих людей. Я не был на Малингаре, но повидал немало таких мест». «Мы не станем в этом участвовать», — прямо заявил Эльдерн. «А без нас у тебя не хватит людей». «Мы считаем, что Владислав хорошую долю предлагает», — добавил Элиди. «Мы готовы быть его дружиной, а ты будешь нашим воеводой». Местина отвел глаза. Теперь он понял все до конца. Вот откуда Гвездобор Малинский узнал о поездке его семьи и успел подготовиться. Ранобор и отроки не просто сдались, попав в засаду. Они сами привели в засаду его семью. Просто сдали на руки древлянам. И сделали это потому, что им предложение Владислава понравилось. Он, Местина, его отверг. И они нашли способ его заставить. Очень легко нашли. Потому что он слишком полагался на их верность. Кому? Памяти его отца. Ему-то, Местине, они никаких клятв не приносили. Они даже хотели, но он не принял. Потому что в таких случаях вождь и дружина взаимно обмениваются клятвами. А Местина точно знал. Он не сможет дать им то, чего они хотят. А раз обмена клятвами не было, ни честь, ни долг не запрещали им заботиться о себе так, как они считают нужным. Ему даже не в чем их упрекнуть, разве что в глупости. «Но вы-то понимаете, что толкаете меня и себя на войну с Киевом и Ингваром?» Он уперся ладонями в стол, наклонившись вперед и глядя на всех по очереди с высоты своего роста. И в Свенельдовой дружине не было ни одного человека выше Местины. «Очень удачно, что твоя жена не доехала до Киева», — заметил Элиди. «Теперь Ингвар не сможет взять ее с детьми в заложники и тем принудить тебя к повиновению». Местина подумал, что Ингвар, а главное Эльга, не отрежут его детям головы, даже если он явится к киевским горам во главе целого войска. Но что толку говорить это сидящим перед ним? Уж точно не ради заботы о его детях они все это затеяли. Они взяли его за горло и держали, будто волки, живым не выпустят. Бестолку кричать на них, стыдить, грозить, просить. Ему ли их не знать? Да он 15 лет назад преотлично знал, что это за люди и на что они способны. «Смотри, не убей!» Как наяву услышал он хриплый голос своего побратима Ингвара, увидел его кулак, предупреждающий, поднесенный к самому носу Сиги Сакса. Тогда Ингвар был моложе на 11 лет, и Сиги был моложе, стройнее. Этого шрама у него еще не было, а два нижних зуба еще сидели на своих местах. А вот глаза были почти те же, умные, холодные и веселевшие в предчувствии крови. «Не убей он мне, родич! Я на себе родной крови не хочу!» «Как скажешь», — весело ответил Сиги. «Твой родич тебе и решать». Олег Предславич тогда остался жив. Он и сейчас еще жив. Наверное, помнит взгляд этих самых глаз в последний миг перед тем, как блеснул клинок над головой и навалилась глухая тьма. «И у нас развязаны руки», — подхватил Сиги. Ты очень верно поступил, что увез жену и детей из Киева. Да, мы знаем, что это удалось тебе не без трудностей, а значит, здесь у тебя друзей больше, чем там». Кто-то из дружины проболтался. «Да, но он ведь и не приказывал держать выходку киевских бояр в тайне». «Ты сам убедился, что в Киеве им было оставаться опасно, а теперь все сложилось очень удачно. Когда вы заключите договор с Владиславом?» «Сначала ты заключишь договор с нами, а потом с Владиславом», — поправил Турабор. «Да, сначала с нами, а потом с Владиславом», — кивнул Сиги. «А потом получишь назад всех своих домочадцев, целыми и невредимыми». «Недолго они будут невредимы». Местина едва не сорвался. «Вы же толкаете меня на войну с Ингваром». «А почему бы нам не выиграть эту войну?» — оживленно воскликнул Сиги, будто дело наконец-то дошло до важного. «Ты знаешь, чего стоим мы? Твои десятки тоже не в дровах нашли. И за нами будет все войско деревляне. Если мы начнем сражение, то легко найдем помощь у дриговичей, у волынян, а еще есть угры». «Да к лешему угров!» — воскликнул Турабор. «Ведь у Ингвара больше не будет его старшего воевода, тебя. Его не уязвить сильнее, даже отруби ему, кто правую руку». «Мы победим, и ты еще сядешь князем в самом Киеве», — с уверенностью закончил Сиги. «У тебя есть для этого все права. Ты сам княжеской крови, и жена твоя племянница Вещева. Так что у полян не будет причин возражать». «Но Ингвар, мой побратим», — напомнил Местина о том, что они и так прекрасно знали. У него кружилась голова. Уверенная речь Сиги гудела в ушах, будто речная стремнина, уносящая его все дальше. Уже не выбраться на берег, не оглянуться. Что бы он ни сказал сейчас, поток судьбы глух к его мольбам и доводам. «Если я предам его, попытаюсь отнять хотя бы эту Йотунову деревлянь, не говоря уже о Киеве, меня проклянут боги и предки. Какую удачу вы ждете на пути предательства?» «Ты так думаешь?» — усмехнулся Сиги. «Но мы знаем, как тебя утешить». Он взял со скамьи рядом холщовый мешок, который принес с собой. Развязал веревку, в мешке что-то звякнуло. Сиги извлек два куска железа, поднялся, подошел к столу, над которым стоял Местина, и положил перед ним на доски. «Что это?» Местина в недоумении воззрился на отломанный наконечник рогатины. В мыслях мелькнуло какое-то недавнее воспоминание, связанное со сломанной рогатиной, но ускользнуло. «Это копье твой отец держал в руках на том лаву, когда погиб. Мы тогда перед погребением не стали тебе его показывать, потому что еще не знали, как обернется дело». «И как же оно обернулось?» «Ты видишь здесь раковину?» Палец Сиги уперся в слом. «Вижу». «И ты видишь, что ее заварили и отшлифовали, чтобы ничего не было заметно?» Местина взял обломки в руки, повернулся к свету, вгляделся. «Да». «Ну вот и все. Эту рогатину твой отец получил из рук Хакана, сына Ульва. Он собирался ехать на лов со своей старой. Ты ее наверняка помнишь, он с ней всю жизнь не расставался. И забрал с собой на тот свет. Но перед самым ловом, накануне вечером, Хакан предложил поменяться. Дескать, у него новое оружие, оно еще не опробовано и неизвестно, насколько оно удачливо. Тогда Свенельд отдал ему свою рогатину, а эту взял себе». «И что?» «Зачем Хакан сюда приезжал?» Сиги вопросительно глянул на Местину. «Ингар хотел, чтобы он познакомился», не сразу ответил Местина, вспоминая тот разговор в Киеве. «А зачем ему было знакомиться с домом твоего отца? Может, его присылали свататься к твоей сестре?» «Нет», — уверенно ответил Местина, которому и в голову не пришло бы предлагать свою сводную сестру, рожденную рабыней, в жены законному сыну старого Ульва Конунга. «Эй, хоть у них там что-то было?» Сиги насмешливо прищурился и покрутил в воздухе ладонью. «До сватовства дело не дошло. Все закончилось обжиманием за углом дома, где твой отец их и застал. Наутро Хакан уехал, а наш воевода отправился на лов с рогатиной, которая обязательно должна была его погубить. Встреться ему любой крупный зверь. Тут и дурак догадается. Для этого тот рыжий пес и приезжал. Ингвару надоело ждать, пока наш вождь уйдет к дедам и даст ему возможность самому получать древлянскую дань. Но он не настолько утратил совесть, чтобы расправиться со своим воспитателем самому. Или не хватило смелости открыто против него выступить. Этого мы тоже не исключаем. А кому он мог больше доверять, чем родному брату? Младшему брату, которому не досталось никакой державы, и который был бы вовсе не прочь поселиться здесь как хозяин. Иные князья позавидовали бы таким владениям, как завидовали они твоему отцу». «Нет», — Местина помотал головой, безотчетно пытаясь найти способ опровергнуть это ужасное рассуждение. «Хакон все равно не получил бы древлянскую дань целиком. Ингвар говорил мне, что не может больше отдавать ее кому бы то ни было, даже родному брату». «Ну, значит, его брат был не так горд и мог бы удовольствоваться половиной», — воскликнул Элиди. «И твоей сестрой в качестве наложницы в придачу. Он уж верно на нее глаз положил. Мы все замечали». «Я не верю». Только это Местина и мог бы ответить, но понимал, что прозвучит это по-детски. Ум лихорадочно перебирал услышанное в поисках лжи, чего-то такого, что позволило бы опровергнуть обвинение. Ингвар, его побратимый товарищ всей жизни, вождь, ради которого он был готов рисковать своей жизнью. Он, Местина, выполнял свой долг перед Ингваром всегда и во всем. Сражался за него в битвах, привез ему невесту, потом взял в жены его бывшую наложницу. Возвел его на киевский стол и многократно помогал на нем удерживаться. И никогда еще у него не было повода усомниться в ответной верности побратима. Но Местина лучше всех знал, как досаждало Ингвару положение дел с древлянской данью, как он хотел получить ее, и не мог не желать втайне, чтобы старик-воспитатель наконец отправился к Одину. Но одно дело желать, а другое — подтолкнуть. Этого Ингвар не мог. Или мог? Когда-нибудь всякое терпение истощается, а у Ингвара его был невелик запас. Очень может быть, в конце концов, ему надоело ждать. Он давно расстался со Свенельдом и много лет как привык обходиться без него. Смерть старика уже не была для него потерей, а вот древлянская дань – очень ценное приобретение. И Хакон, да, он желал трудностей, преодоления и подвига, хотел славы. Ему Свенельд – никто, он его даже не знал. Поначалу он не хотел сюда ехать, но потом захотел. Видимо, Ингвар переговорил с ним без Местины. Было чувство, будто прочная стена, которая много лет защищала ему спину, внезапно рухнула, и за ней открылась пропасть. Почти всю жизнь Местина был Ингвару опорой, но и сам опирался на него. Чувство взаимной верности было важнее, чем их пожизненное же соперничество, неизбежное между сильными, гордыми, честолюбивыми мужчинами. Мысль о том, что Ингвару больше нельзя доверять, что Ингвар предал его, поразила пустотой. Земля ушла из-под ног, он больше не был уверен ни в чем. «Значит, я передам в Коростень, что такие важные дела не решаются быстро, и тебе нужно время на раздумья», — произнес Сигисакс, будто достиг желаемого. Местина не ответил. Он сидел с открытыми глазами, глядя в пустоту перед собой, потому что, если опустить веки, все начинало плыть. Раздумья? О чем он должен думать? Разве о том, как продолжать бой, если твоя правая нога вдруг растворилась в воздухе, и нужно собрать всю силу духа, чтобы умереть, не дрогнув?